Затем вспыхнула Первая мировая война. Мухаммед V не собирался пасть ни в угоду русским, ни в угоду англичанам. Наоборот, турки сражались с такой храбростью и решимостью, какой никто от них не ожидал. Русские войска, пытавшиеся перебраться через Кавказ, были остановлены, а на Ближнем Востоке турки одним рывком пересекли Синайский полуостров и добрались до главной артерии Британской империи, до Суэцкого канала. Макмагон, британский представитель в Египте, начал давать обещания арабам, если только они восстанут против турок. За такую помощь англичане обещали арабам независимость. Британские агенты отчаянно пытались поднять среди арабов восстание против Турции. Они обратились к главному арабскому князю Ибн Сауду, могущественному ваххабиту Аравийского полуострова. Ибн Сауд решил выждать, чтобы решить тогда, когда станет ясно, откуда ветер дует. В общем, арабы сражались на стороне турок, то играли в выжидание. Одновременно с этим Мухаммед V, официально вождь всех мусульман, отчаянно призывал всех правоверных поднять священную войну против англичан. Его призывы были встречены молчанием. Англичане пришли к выводу, что существует только один способ заручиться поддержкой арабов, а именно подкупить их. Они пустили в ход в качестве приманки огромные суммы. Это подействовало. Шериф Мекки пользовался известной независимостью в системе Турецкой империи. Официально шериф Мекки был настоятелем святых мест в Мекке и Медине. Эта должность передавалась по наследству прямым потомкам Магомета. Хотя шериф Мекки и не пользовался большим влиянием в арабском мире, он был смертельным врагом Ибн Сауда. Когда англичане установили с ним контакт, он понял, что этим путем он сможет захватить власть над арабским миром, когда Мухаммед V, а с ним и вся Турецкая империя, рухнет. Шериф Мекки переметнулся поэтому на сторону англичан, получив за это несколько сот тысяч фунтов стерлингов чистоганом. У шерифа был сын Фейсал, который, величайшая редкость среди арабов, обладал чем-то вроде политического сознания. Он согласился поддержать отца и попытаться поднять среди арабов восстание против Турции. Еврейское население в Палестине нужно было ни подкупать, ни уговаривать. Евреи решительно стояли на стороне англичан. Когда началась война, им угрожала большая опасность, так как было известно, что они открытые сторонники врагов Оттаманской империи. Молниеносным походом Кемаль-паша, будущий Ататюрк, оккупировал всю провинцию, и над еврейским населением Палестины навис террор. Барака бен Канаана предупредили, что через 6 часов он должен покинуть Палестину. Они оба с братом Акивой числились в турецком списке тех, кто подлежал немедленному расстрелу. Сионистское поселенческое общество было вынуждено закрыть свои учреждения, и всякая еврейская деятельность в Палестине прекратилась. «Сколько нам еще осталось, дорогой?» — спросила Сара. «На рассвете мы должны уйти. Возьмем с собой только маленький чемодан, все остальное придется оставить». Сара прислонилась к стене и погладила свой живот. Она была на 6-м месяце, и на этот раз она почувствовала ребенка в утробе гораздо живее, чем в предыдущие 5 беременностей. 5 выкидышей, подумала она. «Я не могу поехать», — сказала она. «Не могу». Барак резко обернулся к ней. Его глаза сузились, его борода, казалось, отражает слабое мерцание свечи. «Давай, Сара, пошли. Сейчас не время для капризов». Она кинулась в его объятия. «Барак! Барак, я лишусь и этого ребенка! Я не могу! Я не могу!» Он сделал глубокий вздох. «Ты должна поехать со мной. Один бог знает, что турки над тобой сделают, если ты попадешь к ним в руки. Я не откажусь от этого ребенка». Барак медленно сложил свой чемодан и запер его. «Сейчас же отправляйся в Шушану», — сказал он наконец. «Руфь там позаботится о тебе. Только поосторожнее там с ее коровами». Он нежно поцеловал жену в щеку, и она поднялась на цыпочки и крепко обняла его. «Шалом, Сара, любовь моя!» Он повернулся и быстро вышел из комнаты. Сара добралась на ослах из Тель-Авива в Шошану, и там, окруженная неусыпной заботой Руфи, стала ждать рождения ребенка. Акива и Барак бежали в Каир, где они встретили старого друга, однорукого Йосифа Трумпельдора. Румпельдор был занят организацией воинской части из палестинских евреев, которая должна была сражаться на стороне англичан. Соединение Румпельдора, еврейский корпус погонщиков мулов, участвовал плечом к плечу с английскими войсками в гигантской операции, имевшей целью прорваться через проливы и напасть на Константинополь с юга. В этой операции приняли участие и Барак с Акивой. Они высадились вместе с британскими частями в Галлиполи, но турки отразили атаку. При отступлении Акива был ранен в грудь. После разгрома англичан в Галлиполи еврейский корпус был расформирован. Акива и Барак подались в Англию, где Зеев Жаботинский, страстный сионистский деятель, создавал другое боевое соединение, так называемую еврейскую бригаду, включающую 38-й, 39-й и 40-й полки королевских стрелков. Акива еще не полностью оправился после ранения. Его послали в Соединенные Штаты для агитации в пользу еврейского государства среди американских евреев. Американских сионистов возглавлял тогда верховный судья Брандес. Когда стало известно, что среди стрелков еврейской бригады находится Барак Бен-Канаан, его немедленно отозвали. Доктор Вейцман, руководитель мирового сионизма, считал, что для такого человека, как Барак Бен-Канаан, найдется дело поважнее.